Наташа взяла девочку за руку и вдруг неожиданно поцеловала. Лита вся вспыхнула от радостного волнения, от внезапной уверенности, что это сестра — друг, и тихонько выскользнула за дверь. Наташа и Михаил остались одни.